Симха вдруг почувствовала, что каждое движение Кишара возбуждает в ней давно позабытое ощущение, какую-то приятную щекотку пониже живота. Она вздохнула и выгнулась вперед. Кишар тоже вздохнул, поднялся и направился к меху с водой. На него вдруг накатила жажда. Прежде чем приступить к мытью рук, он глотнул теплой воды из меха. Симха полностью спустила рваные штаны, переступила через них и отшвырнула ногой назад в угол. Прикоснулась к бедру, где вспух громадный кровоподтек от топора лысого канпурамца со шрамом во весь череп. Демона его побрали. Она подошла к одеялу, вытащила из мешка новые штаны, расправила тугую кожу. Она стояла, растягивая и разминая штанины, а Кишар не отрывал взгляд от обнаженного тела своей командирши. Давно уже не мучили Симху никакие желания, кроме жажды боя, победы и убийства. Но сейчас, натягивая штаны, она боролась со всем иным искушением, которое заставляло руки трястись. Раздражала даже кожа штанов, облегавших бедра. Она ощутила, как лицо и грудь заливает краска, и хрипло откашлялся. «Строй распределим равномерно, как сегодня», — сухо и четко заговорила она. «Черноголовые будут ожидать повторения ситуации. Но мы сосредоточим основные силы на фланге возле въезда в город». «Женщин!» — она в задумчивости ущипнула губу. «Передай им приказ прорваться к толпе зевак и убивать всех». Женщины и детей в первую очередь, остальные попутно. Канпурамцы тут же сломают строй, вот увидишь. Кишар кивнул, глядя, как она натягивает на себя рваную, порезанную во многих местах рубаху. А если женщины не смогут сразу прорвать оборону противника? Что им помешает? Что нам помешало сегодня захватить город? Симха змеей уставилась на него. Не забывайся. «Целитель из тебя неплохой, спасибо, но учителем моим тебя никто не назначал. Я только хотел напомнить, что действовать можно по-разному». Оба они хорошо помнили, что Канпурм уже преподнес им два сюрприза. Во-первых, дротики, во-вторых, неожиданный резерв, помешавший занять город в первый день. «Что ты предлагаешь?» Симха подбрала доспех и принялась его рассматривать. Он пострадал намного больше, чем рубаха. «Поскольку мы победили, то можем отойти в Акшур на отдых и лечение. А мы победили, без всяких сомнений. Просто у нас недостаточно людей, чтобы оставить гарнизон в Канпуруме. Такова официальная версия». Симха уже влезла в доспех и начала его закреплять. «А кто ее съест, твою победную версию? Антакане? Сам скормишь ему эту чушь? Я просто боюсь, как бы нам не пришлось скармливать ему версию о нашем поражении». Симха перекинула через плечо меч. «Поражении?» Симха не поверила ушам. Чуждое желание, с которым она боролась вплоть до этого мгновения, исчезло без следа. «Ни о каком поражении не может быть и речи. Я веду свою армию вперед». Она уселась и принялась за сапоги. Кишар был далек от железной уверенности командирши. Как они смогут удерживать город в случае победы, даже захватить его? Уличные бои с населением, которому нечего терять. Партизанские вылазки из запутанных лабиринтов улиц. Армия уж ослаблена до предела, а еще предстоит кровопролитное сражение.